она прилетела из Молдавии. И преодолела большой путь, чтобы побыть на этой свадьбе. Мне бы хотелось, если можно, Сюзанне, где вы? Сюзанне вышла. Хорошо. Ну, как только зайдет, мы с ней познакомимся. Мы знаем, как наш момент был. Ну, и я надеюсь, она пожелание скажет. Но у нас также есть и люди с других мест, которые приехали. У нас также есть люди, которые с Сан-Диего приехали. Здесь у нас находится Вадим. Пожалуйста, Вадим, расскажи о себе чуть вкратце и короткое пожелание молодых. Я знаю дружко, жениха невесты и некоторые дружки там будут. И потом я вам свою пожелание. И скажи потом. Он говорит, что он скажет и споет похожее пожелание. Мы надеемся его услышать, правда? Хорошо, также у нас есть... Я заранее дал вам маленькую записочку. Я бы хотел, чтобы... Саша с Дашей, которая находится напротив меня, у них попала маленькая записочка. Я бы хотел, чтобы они встали, сказали, какое было задание, о жених для невесты и что у вас там есть. Ну просто здесь Даша дали записку, чтобы первый год нашей совместной жизни, что мы такие увидели в мудрости и семейной жизни. Но мудрости много, то, что мы еще не все не прожили. Я хотел просто коротко пожелание сказать, сравнение. Рука и глаза, это как ну, муж и жена. Когда руки больно, глаза плачут. Когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Это в любой сфере вашей жизни. Это могут быть слезы радости, могут быть слезы горечи. И одну с личной жизни практику, что я заметил. У вас разный достиг жизни, разные взгляды, интересы или что-то. Самое важное – замечать мелочи. Если ей нравятся какие-то там конфетки, ты ну, стараться тоже с уважением к ним относиться, даже пусть их вообще тебе не нравится. Ну и в мелочах, и будет меньше больших вопросов. И пожелание того, чтобы вы друг друга замечали всегда. Благодарим сердечно за пожелания. После того, как у нас сейчас маленькая короткая игра будет, я бы хотел, чтобы семья Савич, которые издалека подготовились, будет ваше участие. Итак, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы взяли сейчас все свои телефоны, поставили перед собой, если у вас есть свой телефон. И кто, может быть, знаком с этим, кто не знаком, вам нужно будет на телефон, который я вам скажу, прислать дату, когда я сейчас сделал предложение Лене. Итак, возьмите, пожалуйста, ваши телефоны. И вы сможете отослать дату. Дружки дружками не имеют права играть. Только люди из зала. So what was going to happen if you the date James proposed to send that date to the number, the phone number that I'll be saying. And if you're the first person to guess it right, there will be a small gift that the bride and groom will have for you. Okay? Итак, все готовы? Взяли ваши телефоны? Итак, телефон номер, который вам нужно будет слать дату, когда жених сделал предложение невесте, это будет... Какой прислали? Итак, 1916 514 514 514 2699 2699. Еще раз повторяем телефон номер. И кто первый пришлет дату, когда я сделал предложение Лене, вы можете пройти наперед, и у вас будет маленький подарок. Пожалуйста, еще раз номер. Итак, у нас есть первый нам прислал, это апреля... Итак, апреля 27-го, это правильно? Подожди. Первый номер, который я прислал, это был 5340934. Итак, был один апреля 27-го, неправильно, потом апреля 23-го тоже неправильно, но я же посмотрел и нашел апреля 25-го. Это правильно или нет? Is April 24 correct? Подожди, сейчас я все проверю, выберу, какая лучше дата будет. Чтобы мне легче запомнить. Мы видим, что мая 3-го, правильно, нет? Итак, мы видим марта 8-го, правильно? Ну хорошо, мы видим, что здесь есть номер 5340934. Кого это номер? Пожалуйста, проходите на номер. Жених с невестой сказали так, что тот, кто выиграет, может забрать со стола любую вещь. Или же просто тебе помочь. Помочь что-то тебе дать со стола. Итак, любой приз, твой приз, это со стола можешь взять любой, что хочешь. А за столом? Хорошо, спасибо за то, что поучаствовали. Я бы хотел, чтобы Савич, если можно, нашу часть. Thank you. все, у нас есть маленький небольшой сюрприз, даже не конец. Я бы хотел, чтобы те, кто подготовились к этому, прошли сюда. И это будет участие от детей. Хотим вам пожелания оставить на зидание. Первым поздравляем, убытков не желаем, в предскорби не ровите и много слез не лейте. Коль встретит вас беда, Яша и Лена, вы тогда пред Богом преклонитесь и горячо молитесь. Слушайте внимательно, живите замечательно, полезное примите, добром людям служите, мы поздравить вас решили, с этой целью и пришли, да подарки захватили, все, что можно, принесли. Спасибо, игрушка, нельзя носить и небрежно, а тем более в подругах обращайся я к вам. Есть еще одно очищение, сердце уже одно очищение, всякие каждый день покрыли, чтобы чистым бегу. Что мне надо бы и мило, как измело чистым быть, кровь Христова вас обрыла, нужно чистоту хранить. Без утюга обойтись невозможно, но обращайтесь с ним осторожно, чтобы вещи не сожгли и себя не обожгли. Аккуратно, чтобы и примером всем служили. Свечи полные пригодятся, но должно, скажу при этом, жизни сложно исполняться самые многие пути света. Мы кастрюлю вам купили, чтобы вы в ней суп варили. Рано утром вы не спите, вкусный суп всегда варите. И притом, друзья, смотрите, вилку кастрюлю не прожгите. Предлагаете налить, ведь тарелок больше нету, их же надо подарить. Вот, пожалуйста, тарелки и на суп, и на котлеты. Есть куда обед налить, было бы что туда ложить. Вилки ваши и наши в доме каждому нужны, как холодное оружие, не менять их вам не нужно. И чтоб острый слов друг другу вы не смели говорить. Радости, любви, живите и почти майским хлеб, чтоб вкуснее было лето. Сладок этот мед, но сложно, пусть он будет снова позже, но до сотого восхаси, или читайте чаще. Сєвете і дарим вам, і думаю, що прожимам, вони допоможуть мені читати, і третій день побачимо. Все, що вам тепер сказали, не несе з собою печалі. Все старайтесь исполнять і друг другу помогать. Путь сімейний провожая, щастя вам, друзі, желаю. Любовь вам, мудрителя,

Яш, ты можешь сесть. У меня стихотворение для Лены. Во-первых, хочу сказать, девочки, поздравить тебя и сказать, что ты попала в хорошую семью. Обрадовать тебя. Семья хорошая, благословение. Пусть Бог благословит тебя мудростью. Мама у нас мудрая женщина. Она нас всех вещает, всех любит на место. Поэтому мы тебя принимаем с своей семьей. Будем любить. Уже люблю. Стоишь и смотришь, чуточку смущенный. В душе тревогу сводит затаяние. И все слова о жизни обновлены, как будто для других, но для тебя. Как бы не ты здесь, в этом платье белом, хоть слева твой жизнь сидит. Ты стала робкой и почти не смела, чтобы выслужить здесь наставленности. Вся обстановка очень необычная. Пройдут часы, и станешь ты женой. И жизнь пойдет совместно, непривычно. И станешь плотью с мужем ты одной. Так слушай же невесты, дорогая, благословляй мнение ваш союз. Желаем, чтоб всегда был между вами ваш лучший друг, Спаситель Иисус. Встречай, желаю вам идти дорогой светло, сиять любовью, манящей звездой, для мужа быть и ласковой, и нежной, опорой быть подругой и женой. Встречайте днем домашнего уюта. Пусть свет всегда горит в твоем окне. Пусть ищет в доме он своем приюта. Стремится пусть к своей семье. Хотя жена коротенькое слово, тебе его всю жизнь несет. Хоть жизнь порой бывает и сурова, но кроткой всегда должна ты быть. Ты мужа не гори, когда усталый. Он молча поводит к столу, не превосходит, как бывало. Ведь жизнь так не похожа на игру. В глаза загляется улыбкой нежной, с вопросом, что случилось, я пойму. Пусть он в очах твоих прочтет надежду, заботу, ласку и любовь к нему. С почтением друг друга ободряйте. Внимание мужа, как бальзам жене. И в миг скорби прошу не унывайте. Они возможны, ведь живем мы на земле. Вы разделяйте все свои тревоги, заботы, боль и все, что тяготит. Проблемы вместе вынесите в Бога. И верьте, Он всегда все разрешит. И пение мы хотим спеть от женской нашей семьи. Желаем. Быстренько так присели, присели. Чуть-чуть можно так. Thank you. еще один участник на нашем клубе, была дана маленькая закладочка от Женька Сильвестра. И в этой закладочке была одна просьба. Я бы хотел, чтобы этот человек рассказал, что было у него за просьба. Здесь так написано. Как поддерживать друг друга духовно? Ну, знаете, вот мы сегодня приехали сюда. Моя жена мне говорит, это первая свадьба, на которой мы присутствуем вместе после нашей свадьбы. Поэтому я думаю, что те, которые на нашем мире семи первыми, лучше справятся с этим вопросом. То есть у нас опыта еще не так много. Тем не менее, я Алена, я хочу сказать вам то, что вы сами уже прекрасно понимаете, хотел вас сказать совместно еще совсем чуть-чуть, это прежде всего друг о друге молиться. Духовная поддержка, я думаю, она прежде всего начинается с молитвы. Но еще хочу подметить и добавить к этому то, что вот вы уже скоро, через год, два, три, начнете понимать или замечать хорошие вот, качества друг друга. И может быть где-то и недостатки друг друга. И я скажу, это очень важно. Тебе я, прежде всего, я Алена, должен помочь свои недостатки где-то их поправить. Да? То есть в этом плане, я думаю, тоже духовно есть поддержка друг друга. Ну и воспользуюсь возможность вам оставить пожелание, я хочу кое-что заметить. Вот за вашим столом сегодня сидят два эдика. Но по причине еще одного эдика, который еще не появился на свет, сегодня здесь на вашей свадьбе не присутствует ваш брат, вот с женой, семьей его. Вот, они ожидают эдика. Может быть, даже сегодня родиться на день вашей свадьбы. Они тоже попросили нас передать вам поздравления, открытку. Ну и воспользуясь этим, я хочу вот и за них, и за нас, наши СМИ, оставить вам пожелания и поздравления. Я как? Я вот что хочу сказать. Этого бы праздника, он бы не был таким радостным, таким веселым, торжественным, если бы вы, каждый из нас, мы здесь присутствующие, не знали Бога. Но тем не менее, у каждого из нас познание Бога есть разное. Согласитесь, да, друзья? Кто-то знает Бога больше, кто-то знает Бога ближе, кто-то знает Бога еще чуть-чуть. Кто-то познавание Бога в своей жизни. Тем не менее, я хочу вам сегодня объявить, если вы еще это не слышали, вы знаете, у Бога очень чудная арифметика. Он, в свою очередь, для нас установил чудесный закон, вот, который гласит примерно так. Счастье, поделенное на двое, его будет в два раза больше. И разделенное горе на двоих, его будет в два раза меньше. Поэтому в вашей жизни, конечно, вам сегодня пожелаем всего хорошего, мы тоже так же желаем. Но и бывают те моменты трудные, которые тоже нужно обязательно разделить. То есть, чтобы жена не осталась со своей бедой или со своим. То есть, все, что бывает в вашей жизни, поделите пополам. Поможет вам это Господь. Я хочу прочитать стих. Господь благословил ваш брак и создал семья. Вы стали мужем и женой, начав отчет с нуля. Пусть впереди ждет черта счастливых, светлых лет, великолепных, как сейчас, ваш свадебный букет. Пусть радость, счастье и любовь царят у вас в сердцах. Вы заключили навсегда союз на небесах. Спасибо. Благодарим сердечно за пожелание. потихоньку поднимаю, я на том буду. Итак, пожалуйста, женись невесты. Четыре пары, пожалуйста, чтобы вы прошли сюда наперед. Так, сейчас по залу быстро пробежимся взглядом. Значит, одна пара, которая недавно, это Юра и Ера. Другие, которые, да, Пиштой. Юра с ним встанет, следующая пара, которую уже чуть-чуть прожили. Следующий дед Паша сегодня. Мам, дед Паша сегодня позови. Стыдно, дед. Мам. Дед Паша сегодня стыдно, дед. Пожалуйста, просим пойти. Дядя Вадим и Тетяна Шарикова, пройдите, пожалуйста, это не страшно. Итак, мы ждем последнюю пару, как только подойдут, мы начнем. Сюда пара проходит и говорит, почему вас разделяют на разные стороны. Ну, в разные стороны мы сделаем некоторую проверку. Я буду задавать несколько вопросов. Вопрос задать несколько, и жены ответят, а мужчина даже будет задать что-то сделать. Итак, я бы хотел задать вам вопросы, чтобы вы поделились, когда последний раз мужья вам дарили цветы.

Шагайте рядом друг с другом, красивой, крепкой семьей. Пускай не легкой дорогой, но обязательно в прямом. Чтобы рядом быть и жаром, и стулья, за честью и стулья, стоять стеной. Чтоб был жена, хороший муж, невеста славная жена. Брачный завет, праздник незабвенный, сколько тепла, радости, любви, жизненный путь совместно начиная, мы перед Богом дали обещание, новый очаг вечно горит. Божьим благословением. все легко на жизненной дороге. Препятствий встречи немало на пути, но твердо знайте, какой и сколько больно, и только с ним мы сможем все трудности пройти. За печальный свой вы, Господи, летите. Когда вы правду знаете, полите Господа Творца. Всю жизнь сообщений без Господа уже живите, и только так вы следите небесного Отца. Желаем мира, радости, любви, благословения неба вам на каждый час, чтоб по жизни Богом вы прошли, и Дух Святой, чтоб жил в ваших сердцах. Пусть жизнь вся ваша будет радостной, счастливой, исполненной любви и понимания, чтоб лето никогда не было унылой, а яша, чтоб всегда уделяла ей внимание. Будьте примером для других в слове, в духе, в житии. Смотрите, чтоб огонь любви никогда не затих, и чтоб вы многих к Богу привели. Thank you.

это же время откроют собственные слова. Так что, пожалуйста, все возвращайтесь. Будет еще интересно, будет сладко. И дальше будет продолжать программу. Пожалуйста, собственно. Так, дорогие друзья, давайте мы возьмем свои конверты и поставим их на стол, если вы еще не подарили.